Содержание. От автора. Самоцензура. Чистосердечное признание. Время, может, Эйнштейн лишь постиг. Скворчонок. 31 декабря 2000 года. Вертикаль. Роддом. Кукушка. Сообщающиеся сосуды. Ландыши. Журавли. Такое лето. Незабудки. В горах. Первое. Обман зрения. Второе. Диспут. В роще. Лад. Бессонница. Зов. Катастрофы. Узелки. Предчувствие. Слова и звезды. Чистосердечное признание. Тысяча счастливых совпадений. Анкета. Ностальгия. Хронометраж. Солнечно или звездно. Наша память как дом стооконный. Руки. Что нужно, чтоб от сердца отлегло? Золотой век. Ты любишь всей своей судьбою. Цикады. Семечко. Мася. Первое – родство, второе – без всяких телепатий, третье – утешение. В самолете. Взгляд. Погладить бы морду Пегасию. Август. Есть женщины, каприз природы. В магазине оптика. Чувство юмора. Противоречие. Длиннота. Измены. Синий уголек. После бала. Курорт. Попытка благоразумия. Сладкоежка. Любовь и электричество. Астрофизик. Когда ты дремлешь на моей руке. Характер. Колодец памяти. Что у нас главнее? Мысли или инстинкты? Март. Лес. Женщина. Отец. Первое – крест. Второе – портрет. Мама. Первое – ей было б только 80. Второе – Острякова. Сопротивление. 31 декабря 1981 года. Я поднимаю кверху взгляд. На Лермонтовском Кавказе. Первое – Союз. Второе – Долина очарования. Третье – Догадка Заболоцкого. Четвертое – Вечный вопрос. Близнецы. Первое – 20 августа 1943 года. Второе – Не было бы счастья. Третье – Гром и писк. Четвертое – Вера. Забудь о Сане. Улыбка. Реклама детства. Строчки для дочки. Первое. Лета твои в самом зените. Второе. Кто ищет кайфа в холодочке. Внучкам. Первое. Награда. Второе. Пчелка. На Алтае. Два хлеба. А что поэту надо? Имена. Ландау. Отродясь гороскопов не строю. Эту пропасть меж верить и веровать. Май. Заблуждение. Возраст. 000. 2000, непостижимость, разбег, атипичность, высокое напряжение, красные книги, над обью, благодушие, к небу, перекресток, звонок, покаяние, признание, подорожник, соблазны, высокое напряжение, прогноз, в джунглях, сос, трава забвения, парадокс, утопии и феерии, в метро, пятое время года, из двух зол, перевертыш, выбор, аншлаг, компас, в аэропорту, спальня в тиши опальной, двойник, наследственность, Михаил Таль, планида, накануне, в ночи себя внезапно спросишь, течь, молитва, тенью высоко мелькнувших крыл, фигня, саранча, опомнитесь, вокзал, вековое, если уж взялся за гуш, стихи и лыжи, пригородный тракт, в ночи метель, суета, памятник Есенину, свершение, но это же свержение, зараза, неразборчивый черновик, из окна вагона, иллюзия, ну, путевый ты или беспутный, богиня судьбы, мир вдруг предстанет богодельней, золотая рыбка, волнорез, постпредша, закат над морем, после шторма, соперница, аюдак, есть берега, но нету края у стихии, карай, бирюза. Мне припадать бы к ветке виноградной, к родословной, цветного берега полоска. Зависть. Мы в словари уткнулись, как кутенки. Песочные часы. Стихия. Карасан. Объятие. Волнорез. Краски времени. Третий глаз. Что посеешь? Дорога. Эстафета. Как это было? Сказку творили не маги. Гримасы свободы. Необратимость. Бухенвальд. Наперекор пословице. Диагноз. Осанка. Худое слово. Краски времени. Киллер. Как не разнит нас несходство. Листая дневник. В поэтическом цехе. Осень в Кусково. Хандра. Щедрость и нищета. Дом. Кибернетическая мышь. Цветы и полынь. Слепое счастье. Поэту и солдату первое слово, второе чувство. Угроза. Пока не видно в мире шатком. Догадка. Алгебра и гармония. Музыка. Постоянство перемен. Дождик. Обряд. Черед. На вскрик прохожий обернется. Заповеди. Приступ мизантропии. Ни богатство, брат, ни славы. Нота бене. Что прижилось? Стихи должны запоминаться. Из окна палаты. Первое. Приемный покой. Второе. Сосед. Третье. История. Четвертое. Хирургия. Пятое. Телефон-автомат. Шестое. Наркоз. Седьмое. Гости. Восьмое. Без ретуши. Девятое. Мужской разговор. Десятое. Столовая. Одиннадцатое. Брокером. Двенадцатое. Немой вопрос. Тринадцатое. Постулаты из палаты. Четырнадцатое. Доктор Анастасия. Азиатское эхо. Искра. Речь. Монголка. Пасынок. Скупа природа здесь. Батырча. Улан-Батор. Прабабушка. Обычай. Экспедиция. Ярмарка веков. Полоса. Души вторая половина. Закат. Я знаю, мне будет теперь неуютно. Магаданская тетрадь. Город Магадан. В лесу на Колыме. ГУЛАГ. В книжной лавке. Дьяволиада. Поговорочка. Зарок. Первое. Цена. Второе. Совпадение. Еще не утро. Пята. Корни. По неписанным правилам. Крест. На берегу океана. Строки из писем за океан. Отбить ностальгию атаку. Проводы. Как мы задним умом гениальны. Почта. Башенка у речного вокзала. В защиту чуши. Оказии. Мера. Конфуз. Телефонограммы. Зачеркнутые адреса. Бремя разлук. Науму Коржавину, 75. Крик над берегами. До корней волос. Так и живем. Обоюдоострый меч. Селявизмы. Контракт. ВИП. На разных этажах. Не по Соломону. Склероз. Про кабинеты. В музее. Альтернатива. Властители дум. На чашах весов. Сопротивление материалов. Метаморфозы. Постмодернист. Толерантность. Стресс. Права личности. Гражданственность. Классика и реальность. Неофит и нувориш. Нулевая проблема. Шантаж. Выход из положения. Дантисту. Две разницы. Душевное признание. Слабое утешение. Обмен. Времена. Реклама в ресторане аэропорта. Поэт. Не без боли о футболе. Первое. Про голову и ноги. Второе. По порядку номеров. Муки творчества. Обмен любезностями. Випиграммы. Первое. Михаилу Касьянову. Второе. Герману Грефу. Третье. Сергею Шойгу. Соратник. Любовь и богатство. О тарифе в Аифе. У входа в ночное кафе. Конец содержания.